Глава 10. Женщины, дети, хилики мужчины, старики. Нас было много. Очень. Я видела лишь малую часть подземного города. На самом деле он был чудовищно огромен, и жителей в нем, соответственно, обитало прилично. Да, были пустующие лачуги, но их довольно скоро занимали вновь прибывшие. Лица идущих выражали разное. От скуки и желания поспать еще хотя бы часок, до обреченности и даже злого раздражения. Вторые, обреченные, глядели прямо перед собой пустыми глазами, едва переставляли ноги, неприятно шаркая по каменному полу. Третьи пытались скрыть свою нервозность, шептали друг другу что-то невнятное или же пялились себе под ноги, поджав кривящиеся в гримасе неудовольствия губы. Все они уже знали, впереди их ждет долгий и утомительный день. Такой же, как и вчерашний, как и все предыдущие. Но сегодня кое-что все же было чуточку иначе. Среди них вышагивал высокий широкоплечий Хагейн. За его спиной висел даже на вид увесистый мешок с инвентарем. Только кирки видно не было. Ее забрал Грой. На внушительную фигуру моего отца косились абсолютно все. Воин с тремя звездами знал весь Варг. Мой наставник являлся местной знаменитостью. Народ невольно расступался перед Хогом. Я же, пристроившись у него в кильватере, с любопытством смотрела по сторонам. Мрачные своды рукотворной пещеры давили. Наверняка многие до сих пор не привыкли к атмосфере тут царящей. В стены приблизительно каждые 10 метров, справа и слева, были вдавлены потемневшие от времени серебряные округлые формы бляхи. Это были обережные артефакты. Хок уже рассказал, для чего они здесь. Защита от опасной живности, активны в рабочие часы. Отключаются сразу, как время, выделенное для труда, заканчивается. Не успел добраться до города? Твои проблемы. Наш путь освещали плоские потолочные светильники. Их сердцевинами были хротберы, оплетенные тонкой серебряной проволокой. Наконец-то мы дошли до выхода из тоннеля. Народ нырнул в арку, которая была обита пластинами и испещренными рунами. У меня перехватило дыхание. Я знала, когда-то знала значение их всех, все связки, комбинации, как сложить в печать, как активировать. Руки задрожали. Я, не ведая, что делаю, рванула вперед. В стремлении коснуться, провести пальцем по дорогим мне символам, чтобы вспомнить свою магию. Прежде чем меня кто-то схватил за шиворот и остановил, я успела растолкать локтями несколько человек, опешивших от моего напора. «Лиса!» — прогудела над головой. «Куда это ты так рванула?» «Я...» Растерянно подняла глаза, встретилась со строгим взором темно-карих Хога. Моргнула. Пришла в себя. Там эти рисунки, красивые такие, просто магнетические. Хотела поближе посмотреть». «Не стоит», — покачал головой мужчина. «Если жить хочешь. Вдруг чего не то натворишь. И шарахнет тебя, костей не соберешь». «Ладно». С трудом я сделала шаг назад и, скрипя сердце, двинулась вперед. Прошла через арку и оказалась в пещере. Она была меньше, чем та, где располагался Варг, но тоже внушала трепет своими размерами. Потолок, кстати, тут был прекрасно различим, благодаря большому количеству светящихся кристаллов и какого-то растения, по виду похожего на мох, плотно облепивший не только свод, но и стены. Я замерла на покатой возвышенности и смотрела вперед, впитывая в себя странный пейзаж. Территория была разделена на множество секторов с неимоверным количеством загонов, где что-то отчетливо шевелилось. Я приметила как минимум еще 3 арки, куда-то ведущие. Люди же продолжали шагать вниз, по пологому спуску, обтекая нас с отцом. «Тебе вон в тот, Зев». Хок указал направо, в ту сторону, куда все стремились. «Там хранится инвентарь. Вся ферма поделена на квадраты, называемые участками или секторами, с простой нумерацией. У участка имеется свой руководитель. Он ставит себя к определенному загону. Задач немного. Почистить слизней. Для этого тебе выдадут сапоги, перчатки и щетку. Шерсть у твари ядовита. Будь осторожна. Затем собрать их какашки. Уложить в вагонетки». «Ага. В экскрементах копаться так или иначе придется. И выуживать драгоценные кристаллы». Я уже все это знала. Но Хок все равно решил освежить ранее полученные мной сведения. «Пусть говорит. Видно, что он за меня переживает, а так может хоть чуток успокоиться». «Да, дальше надо накормить тварей мхом, что растет на стенах. Обрываешь растения и тащишь к прикрепленному за тобой стойлу. Наполнить загон водой до отметки. Ее воду следует набрать из колодцев. Их всего 4. И последнее – скормить кристаллы слизням. Обычно эта задача приходится на конец дня. Все понятно? «А как же?» – кивнула я. «Иди. Да прибудет с тобой Мэйли», – пожелал на прощание Хок. Вдруг его лицо смягчилось, и он даже позволил себе улыбнуться. «Лиска, ты умница. Уверен, справишься. Если устанешь, ничего страшного. Присядь куда-нибудь в сторонке, передохни. Сколько угодно долго. И неважно, если не успеешь все выполнить. Никто тебя не накажет. Не посмеет. Я тебя подстрахую и выполню сегодня 3 нормы. А вообще, ежели чего не так, то покарают меня. А я многое способен выдержать». Я поджала губы и нахмурилась. «Ну уж нет. Не хочу, чтобы по городу поползли слухи о слабой дочери третьей звезды». И упрямо вздернула подбородок. В глазах Хога мелькнула грусть. Он молча погладил меня по спутанным волосам и, развернувшись, пошел в обратном направлении. Я пристроилась сбоку от почти иссякнувшего потока людей и нелюдей и спустилась на площадку. Дошагала до первой пещеры. Зашла внутрь. Везде, куда ни кинь взгляд, стояли ведра, насаженные одно на другое. К стене были прислонены палки, изогнутые по центру. Коромысла. «Ты, Лиса Мунг, дочь Хога», — окликнул меня старик-орк. «Я Жок, управляющий 50-го сектора. Ты будешь под моим началом. Вот, натяни сапоги, возьми щетку, 2 ведра, перчатки, дугу и шагай к нашему участку. С тобой в команде будет работать 10 разумных, и я в том числе». Пока он говорил, я рассмотрела в тусклом свете его внешность. Жок был высоким и худощавым. Его широкие ладони покрывали не только застарелые шрамы, но и едва затянувшиеся новые. Лицо старика испещрили глубокие морщины. Взор управляющего казался тусклым, но, приглядевшись, я заметила тлеющий в их темной глубине упрямый огонек. Мужчина носил простую рубаху из грубой ткани, покрытую пятнами. Штаны из старой кожи, в 2 местах залатаны, но все еще крепкие, пригодные для работы. На ногах тяжелые сапоги, тоже заляпанные. На широком поясе висели в пазах ржавый нож, мелкая с мою ладонь щетка, молоток и какая-то серая тряпка. «Доброе утро!» — вежливо кивнула я. «Хорошо». Натянула потрепанные, попахивающие немытыми ногами сапоги с высоким голенищем. Они оказались мне велики, но выбирать не приходилось. Подхватила коромысло. Ведра. В одну из них закинула щетку с неровной, местами стертой щетиной. И покинула пещеру. Найти свой сектор вышло легко, хоть и не быстро. Уж очень долго я до него добиралась, почитай, пришлось шагать в другой конец пещеры. Благодаря стрелкам, указывающим направление. Сектор состоял из 4 квадратных больших загонов. В группе Жока было 40 разумных, а это меньше, чем на других участках. Интересно, почему? С узкими дорожками между ними. Имелись главные улицы, по которым перемещались вагонетки. В них надо было скидывать помет червей. «Привет». Поздоровалась я с теми, с кем мне предстояло сегодня работать. Те вяло откликнулись. Вся наша ватага разделилась по 10 человек на загон. «Итак», — раздалось сзади, я оглянулась. К нам неспешно шагал Жок с внушительной щеткой в одной руке и ведром в другой. «Девушки, начинайте тереть слизней. Мы займемся пометом». В своей бригаде я приметила 5. Один тощий и похожий на крупную лягушку, ростом чуть выше моей талии. Второй орк, но какой-то квелый, худющий. На его вытянутом лице выделялись выпученные черные глаза и желтые обломанные клыки. И еще 2. Человеческая женщина лет 35. Вот бывает стройная худоба. Здесь же она была болезненная от явного недоедания. И сжавшийся к ней 8-летний мальчик. Вихрастый, черноволосый, также одни кожи да кости. «Чего стоим? Кого ждем?» Окликнул нас предводитель. Народ, также меня рассматривающий, вздрогнул от неожиданности и отвернулся. Настал час икс. Я шагнула к загону. Почти 1,5 метра высотой и без щелей, сделанный из металла. Все это время я только слышала странный шорох, а теперь и узрела тех, кто его, шорох, создавал. 2 десятка 3-метровых, плюс-минус, жирных червей лениво копошились в грязи. Мерзкие тела покрывали короткие жесткие волоски. Все они медленно куда-то бесцельно ползли, оставляя за собой липкие следы. Их корпусы то вздымались, то опадали, а обширные складки на коже дрожали при каждом движении. Время от времени один из слизней поднимал свою бесформенную голову с округлой меткой, неярко сияющей голубым светом, по центру, и слепо поводил ею из стороны в сторону, будто изучая пространство вокруг. После чего тяжело опускался назад, чтобы снова погрузиться в тихое шевеление среди себе подобных. Жок тем временем распахнул дверцу и первым шагнул внутрь. За ним лягушонок, после орк. Затем невзрачной внешности затюканные женщины и мужчины. В хвосте я и мать с ребенком. Мальчик, замыкавший шествие, шустро захлопнул дверцу. Бе, фу! Снаружи я не ощущала никаких запахов, видать, их что-то блокировало. Но вот внутри весь завтрак подкатил к горлу. Завяжи платком половину лица. Лаки он уже без надобности, он привык. Женщина протянула мне старую тряпку. И ты со временем привыкнешь. Зловеще пообещала она.